первое время этой пытки я умудрялся довольно много спать, и мне снились замечательные сны. Дело было не в том, что они были яркими и правдоподобными. Это свойство большинства снов. Замечательными они были благодаря своей логичности и завершенности. Часто я выступал на ученых собраниях с докладами по очень сложным вопросам и читал вслух тщательно подготовленные описания моих собственных опытов или выводов, к которым я пришел, ознакомившись с чужими экспериментами. Когда я просыпался, у меня в ушах еще звучал мой голос, а перед глазами еще стояли целые предложения и абзацы, напечатанные на белой бумаге, и я, дивясь, успевал прочитывать их, прежде чем видение рассеивалось. Кстати, упомяну о том, как я со временем заметил рассуждение во сне, я неизменно строил на методе дедукции. Иногда мне снилась огромная ферма, протянувшаяся на сотни миль с севера на юг, в какой-то области с умеренным климатом, с флорой и фауной, сильно напоминающими калифорнийские. Не раз и не два, а тысячи раз я разъезжал по этой ферме сновидению. Я хочу особенно подчеркнуть тот факт, что это всегда была одна и та же ферма. В самых различных снах наиболее характерные ее черты оставались неизменными. Так, например, всегда требовалось 8 часов, чтобы в коляске, запряженной горными лошадками, добраться от поросших люцерной лугов, где у меня паслись стада джерсейских коров, до поселка у Большого Сухого Оврага, где была станция Одноколейки. И все приметные места на протяжении этого 8-часового пути, каждое дерево, каждая гора, каждая речка и мост через нее, каждый кряж с выветрившимися склонами, во всех снах оставались одними и теми же. Это вполне реальная ферма, снившаяся мне, когда я засыпал в смирительной рубашке, менялась только в частности. И перемены эти происходили в зависимости от времени года или от человеческого труда. Так, например, на горных пастбищах, расположенных над лугами с люцерной, я стал разводить ангорских коз. И каждый раз, когда я в грезах приезжал туда, я замечал изменения, вполне соответствовавшие промежутку между моими посещениями. О, эти заросшие кустами склоны! И сейчас они стоят перед моими глазами, словно в те дни, когда там впервые появились козы. Я так отчетливо помню все последующие изменения, постепенно удлиняющиеся тропы, их козы в буквальном смысле слова проедали в густом кустарнике. Исчезновение невысоких молодых кустиков, которые съедались целиком, аллеи, расходившиеся во всех направлениях по более старому высокому кустарнику, который козы ощипывали, становясь на задние ноги, наступление луговых трав по тропам, проложенным козами. Да, главная прелесть этих снов была в их связности и последовательности. Настал день, когда лесорубы срубили высокую поросль, чтобы козы могли кормиться листьями, почками и корой. Настал зимний день, когда сухие обнаженные скелеты этой поросли были собраны в кучу и сожжены. Настал день, когда я перегнал моих коз на другие заросшие кустарником склоны, а мои коровы уже паслись по колено в сочной густой траве, которая выросла там, где прежде не было ничего, кроме кустов. И настал день, когда я перегнал дальше моих коров, и мои работники прошлись плугами по этим склонам, переворачивали дерн, чтобы из него образовался жирный перегной для семян моего будущего урожая.